Глава вторая. Уважаемая Ольга, король с вежливой улыбкой смотрел на правительницу. Очень рассчитываю, что разговор действительно требует такого уровня конфиденциальности. Вы же понимаете, что мои советники вправе воспринять ваши слова как неуважение к ним лично и ко всему королевству в целом. Ренат, не волнуйтесь так. Ольга сидела напротив меня и внимательно смотрела на короля. Никакого неуважения к вашему королевству и быть не может. Скорее, наоборот. Я считаю, что только вы и сможете справиться с моим планом. То есть мы являемся частью вашего плана? Хмыкнул король. Улыбка слегка ослабла. Мужчина откинулся на спинку кресла. И когда же вы рассчитывали посвятить нас в его детали? Не стоит так нагнетать, Ренат. Ольга потерла переносицу. Я надеялась, что этот разговор будет несколько попроще. Как же вы, живущие, любите все усложнять? Ладно, начну. А дальше уже посмотрим, как дело пойдет. В первую очередь мне нужно представиться. Уважаемый Ренат Примарский, Полина Евгеньевна, профессор, очень приятно вас видеть. Я являюсь представителем нашей планеты перед живущими на ней и имею полномочия вести переговоры от ее лица в пределах компетенции живущих. Ольга договорила, выдохнула и сразу успокоилась. В зале повисла тишина. Король с главной советницей недоверчиво смотрели на Ланету, а профессор Немолов переводил взгляд женщины на меня. Ренат Примарский открыл было рот, чтобы задать вопрос, но его прервал Сергей Петрович. «Ольга, скажите, а планета признала Тиаретайру своим хранителем?» Король закрыл рот и переключился на сосредоточенного профессора. Недоверие в глазах правителя сменилось изумлением. «Да», — кивнула Ольга, — «где-то с месяц назад». Я вдруг вспомнил тот давний странный сон с красивой женщиной в платье из примитивов. Так вот, что означал ее кивок. «Объясните мне, что за бред я сейчас услышала?» Раздраженно воскликнула Полина Евгеньевна. «Ольга, почему мы должны считать вас этим самым представителем, как вы сказали, планеты? Может быть, у вас есть какой-то документ, подтверждающий ваши полномочия?» «Документ?» — обескураженно произнесла Ольга. «Какой документ? Я даже не знаю, что ответить. Полин, ну скажи мне, какой такой документ должна была выпустить наша планета, чтобы ты поверила, что перед вами аватар?» «Не знаю». Полина Евгеньевна была раздражена. «Это я, что ли, планета? Это вы сказали, что являетесь представителем нашей Земли? Я вообще в первый раз в своей жизни слышу, что Земля разумна. Это же нонсенс! Почему тогда она раньше не выходила на контакт? Почему только сейчас?» «Знаете, Ольга, при всем к вам уважении, все это похоже на какое-то мошенничество. И, Сергей Петрович, что это за странный вопрос про какого-то хранителя? Вы тоже с этой?» Полина Евгеньевна показала пальцем на Ольгу. «Женщиной в сговоре». «А с чего мне было выходить на контакт?» — удивилась Ольга. «Вы вроде сами справлялись. Моя помощь вам была не нужна». «А сейчас, значит, нужна стала, так?» Полина Евгеньевна сердито смотрела на Ланету. «Из чего бы, а? Ладно, предположим, что тот бред, что сейчас был озвучен, реален. Наша планета разумна, а перед нами сидит ее представитель. Что же такого глобального произошло, что мы вдруг стали удостоены внимания целой планеты?» «Вот именно поэтому я и попросила приватной аудиенции, уважаемый Ренат». Ольга перевела спокойный взгляд на короля. «Представляете, какой сейчас шум стоял бы в зале совещаний, если даже Полина, умнейшая из ваших советников, не может нормально воспринять эту новость? Как бы остальные себя повели?» «Полин, погоди», — обратился король к возмущенной советнице. Раздражение схлынуло с Полины Евгеньевны, она сердито хмыкнула и принялась усердно выравнивать бумаги перед собой. «Думаю, вы отчасти правы». Король переключил внимание на Ланету и загадочной улыбкой рассматривал ее. «Конструктивного разговора в зале могло и не получиться. Тогда давайте узнаем ответ уже на озвученный вопрос. Что произошло? Почему Земля решила выйти на контакт?» «А, тут все просто», — улыбнулась правительница. «Планета планирует подать заявку на включение в Светлую Империю. Насколько я знаю, заявка будет подана в течение следующего года. Потом ее будут рассматривать, и через некоторое время заявку с высокой степенью вероятности одобрят. Насколько я знаю, пока еще никому из кандидатов не отказывали. «И нам требуется оформить эту заявку, так?» — спросил король. «Нет, конечно!» — хохотнула Ольга. «На процесс подачи заявки вы никак не сможете повлиять. Это решение земли». «То есть я правильно понимаю текущую ситуацию?» — нахмурился король. «Наша планета приняла решение вступить в, как вы сказали, Светлую Империю? Полин, запиши, пожалуйста». «И с ваших слов следует, что мы никак на этот процесс не можем повлиять. Тогда зачем нам эта информация?» «Чтобы подготовиться к визиту советников по интеграции с Мурлея». Ольга произнесла эти слова так, словно была удивлена вопросу. «Земля будет входить в Светлую Империю именно как планета. А вы, живущие на ней, должны сами налаживать контакт с Империей». «Так, еще раз, пожалуйста», — встрепенулась Полина Евгеньевна. «Что такое эта самая Светлая Империя? То вы про планеты говорите, то про каких-то живущих. И что это за термин «живущие»? Кто это такие?» «Живущими называют вас», — терпеливо произнесла Ланета. «Всех, кто живет на планете. Обычно под ними выделяют абсолютно все организмы, но в данном случае лучше рассматривать только существ с наличием самосознания и интеллекта. А Светлой Империей именуют сообщество планет. Все живущие на планетах наладили между собой сложную организационную структуру. Вот вам и нужно в нее интегрироваться». «Ольга». Король решил прервать молчание. «Давайте все-таки вернемся к сути разговора. Вы сказали, что на нашу планету прибудут некие советники по интеграции. Расскажите подробнее, к чему нам готовиться?» «Ты где?» Прозвучал у меня в голове деловой девичий голос. «Я у короля, на совещании. Вот, собственно, из-за них мы здесь и собрались». Ольга села поудобнее. «Видите ли, в чем дело? Когда делегаты прибудут, в первую очередь они будут искать того, кто имеет право представлять планету от имени живущих. Это должен быть Большой Совет Государств, Лига Наций или какая-то подобная организация. Я у тебя в комнате. Минут 20, и проход будет перенастроен. Пошли, пора на Мурлей». «С этим представительством они и будут работать», — продолжала Ланета. «Будут сообщать им свои требования, искать торговых партнеров, заключать соглашения и предлагать какие-то возможности. И если такого органа нет, то делегаты будут работать с хранителем планеты, с Тиарой Тайрой». Все взгляды обратились на меня. У меня сразу загорелись щеки шеи. «Мэнни, как я в комнату попаду? Портал ведь закроет дверь». «При всем уважении к молодому человеку», — продолжила Ольга, «он пока не готов общаться с такими дипломатическими тяжеловесами. Как я узнала из достоверных источников, делегаты в первую очередь рассматривают нас как обычную сырьевую колонию, которую можно быстро раздеть за пару минут. Ну а поскольку ресурсы будут выкачивать из меня, из Земли, то тут уже интересы живущих пересекаются напрямую с интересами всей планеты». «Не глупи!» В мыслях Мэнни послышалось раздражение. «Через дверь можно зайти, пока проход не активирован. Жду тебя». «Ольга, скажите». Полина Евгеньевна не сводила с меня внимательного взгляда. «А почему вы не можете представлять нас? Вы адекватны, представительны, знаете, чего хотите. Если допустить, что вы действительно этот самый представитель планеты среди живущих, то было бы логично, чтобы общение велось через вас». «Благодарю за комплимент». Ольга широко улыбнулась. «Я тоже рассматривала такой вариант, но, к сожалению, он не подходит из-за мурлейского регламента по интеграции. Планетный аватар может быть только привлеченным консультантом при общении, не более». «То есть, когда прибудут консультанты?» Король барабанил пальцами по столешнице. «Они не найдут у нас Совета Государств и обратятся к Хранителю, так? А раз Хранитель — это Тиара Тайра, то Королевство Драка будет монопольно владеть каналом связи со Светлой Империей». «Ой, это очень плохой вариант», — замахала рукой Ольга. «Консультанты занимаются только рамочными договорами и соглашениями. Например, вы согласитесь обменять, допустим, тонну кварцитита на такую же тонну их аналога. Это не значит, что рядом с вашим прекрасным дворцом появится куча их минерала, а где-то на земле образуется дыра в кварцититовом карьере. Нет, мурлейцы уедут, опубликуют соглашение, это соглашение кто-то выкупит, прибудет на планету и осуществит обмен. И прибыть он может куда угодно, где есть месторождение. Например, в диктат Токиасы, и это в лучшем случае. А так он может, например, изъять свою тонну где-нибудь на дне океана, а рядом он положит кучу своего минерала. Кроме того, когда интеграция завершится, торговцы будут приезжать самостоятельно, без Мурлея. То есть это будет не привилегия, а обуза. Пальцы короля замерли над столешницей. Мы заключаем соглашение, выверяем каждую букву, отвлекаем наших советников, а результатом наших трудов будут пользоваться остальные. Именно. Довольно кивнула Ольга. Вы, как всегда, проницательны и умны, Ренат. Поэтому и нужен наднациональный орган, который будет не только учитывать такие моменты, но и говорить от лица всей планеты, а не только от отдельных государств. А как мы можем быть уверены, что заключенные соглашения будут выполняться? Пальцы короля снова застучали по столешнице. Если соглашение заключено, то оно должно быть выполнено сторонами. Пожала плечами Ольга. Ну или расторгнуто сторонами по согласию. В любом другом случае у нарушителя будут проблемы. Если соглашение нарушим мы, то нас либо обяжут выполнить его, либо понизят в рейтинге планет. Тогда все будущие соглашения будут заключаться со штрафом. А если соглашение не выполнят они, то с ними будет разбираться либо Мурлейский суд, либо наш хранитель. Там много вариантов. Как только я попаду на Мурлей, я обязательно найду для вас материалы. «Вы можете попасть на Мурлей?» — подал голос профессор Немолов. «Да», — кивнула Ольга. «Но ведь это другая планета. Как вы до нее доберетесь? Или аватары могут пересекать межзвездное пространство не так, как мы?» «Профессор, давайте такие детали вы обсудите вне этого совещания». Король барабанил пальцами по столу и внимательно изучал ручку, лежащую перед ним на листе бумаги. «Обсудите и подготовите доклад. Мне нужно знать, сможем ли мы наладить стабильную логистику с этой самой империей. Ольга, я согласен, что данный разговор требовалось провести в закрытой обстановке. Ваши опасения были вполне обоснованными. Полин, завтра у нас будет бал. На нем должны быть все первые лица. Думаю, хорошо будет собрать всех где-то через час после бала. Только правители и ближайшие помощники. Предупреди всех. Конфиденциальность максимальная». «Поняла». Полина Евгеньевна что-то записывала в свой блокнот. «Ромашкиной тоже передам. Она знает, что делать». «Хорошо». Король помолчал, вздохнул и продолжил. «Как же не вовремя вся эта ситуация с эльфийцами возникла? Сейчас Эралтен нам нужен как никогда». «Ренат?» — задумчиво произнесла Ольга. «Я считаю, что вам стоит с ним поговорить. Лично. Эльфийская империя слишком большая, чтобы ее исключать из будущего совета. И вам нужно сделать все, чтобы убедить его прибыть на завтрашнее мероприятие. У вас же есть на него прямой выход, да?» «Да». Король внимательно посмотрел на Ланету. «Знаете, Ольга, вы невероятно бестактны. Но сейчас это нам на пользу. Неприятно признавать, но мне нужно было стряхнуться. Полин, через час пригласи наших советников и министров в зал заседаний. Обсудим. Там же организуйте нам обед и, думаю, ужин. Ольга, у вас будет возможность тоже присутствовать. Именно как представителя нашей земли». Ольга кивнула. «Благодарю. Сергей Петрович, вам поручаю охрану Тиаретеры». Профессор Немолов кивнул, и мы вышли из кабинета, оставив короля одного. «И давно ты этот самый хранитель, Ти?» Полина Евгеньевна сердито смотрела на меня. «Почему я узнаю обо всем в самый последний момент? Сначала тайный инквизитор, потом ситуация с Ирлисой, теперь хранитель нашей планеты. То есть было бы лучше, если хранителем был бы кто-то в Эльфийской империи, да?» Ольга с улыбкой посмотрела на советницу. Та осеклась и озадаченно задумалась. «Не набрасывайтесь на парнишку. Ему и без вас нелегко. Лучше подумайте, как сделать так, чтобы Тиаретайра не был нужен при принятии решений. Чтобы советники по интеграции прибыли на планету и сказали: «Вот он, главный советник Дракийского королевства, с ним и нужно обсуждать все вопросы». Чтобы очереди выстраивались и желающих обсудить с вами детали соглашений. Чтобы я, как аватар планеты, работала с вами, а не с ним. «Я даже не знаю». Глаза у советницы заблестели. Женщина задумчиво потерла подбородок. «Мне бы для начала этот регламент по интеграции почитать, потом положение совета по интеграции. Наверняка есть какие-то иные нормативные документы». «Вот это совсем другое дело». Ольга кивнула и слегка, словно случайно, толкнула меня локтем. «Обязательно принесу эти материалы и что-нибудь еще, если получится». «А когда принесете?» Блеск все не уходил из глаз советницы. «К вечеру получится?» «Не могу обещать», — вздохнула Ланета. «Я же на ваше совещание приглашена, но сразу после встречи постараюсь. К утру, думаю, все материалы будут. В кристалле, хорошо?» «Так даже удобнее», — махнула рукой советница. «Всегда под рукой будут. А как на бумагу приносить, я уже разобралась. Уважаемая Ольга, я должна идти. Жду вас через час в зале совещаний». Заметно повеселевшая Полина Евгеньевна подмигнула мне, слегка поклонилась Ланете и быстрым шагом удалилась по коридору. Мимо нас с каменным лицом прошла работница с корзиной белья в руках. Ольга внимательно проследила за плетеной тарой, убедилась, что девушка достаточно ушла от нас, и повернулась ко мне. «Понял, что смурлея нужно принести?» Ланета смахнула с моего плеча несуществующую пылинку. «Да, хорошо». Я глянул на часы. «Мне пора. Мне сказала, что портал вот-вот зарядится». «То есть на Мурлей отправится Тиаретайра?» — подал голос профессор. «Да, он». Ольга вздохнула. «Я не могу, хотя очень хочется. Наша общая знакомая сказала, что перемещение меня разрушит. А я, знаете ли, дорожу собой и своим самосознанием». Правительница замолчала. Мимо нас прошла другая работница. Она толкала перед собой тележку, из которой торчало несколько палок. Я посмотрел на часы. Время утекало, словно песок сквозь пальцы. «Мне пора». Я кивнул Ольге. «Мэнни будет сердиться, если опоздаю. Скоро буду». «Я с тобой». Профессор нахмурился. «Мне поручено охранять тебя, помнишь? А вдруг там на этом самом Мурлее что-то с тобой случится? Как я буду королю в глаза смотреть?» Ольга хмыкнула, с любопытством наблюдая за профессором. «Да, конечно, Сергей Петрович», — кивнул я. «Главное, чтобы Минелана была не против». «Ну, это уже моя забота ее убедить». Профессор требовательно посмотрел на меня. «Мы идем или как?» Через несколько минут я открыл дверь в комнату и, аккуратно стараясь не задевать висящие панели круана, прошмыгнул к столу. «Какая же мерзкая погода!» Сергей Петрович закрыл дверь, обтер ладонью мокрое лицо и стряхнул капли на пол. «Скорее бы уже заморозки начались!» «Профессор, вы зачем здесь?» Минелана внимательно наблюдала за вспышками по косяку двери, периодически набирая комбинации на висящих перед ней панелях круана. «Мне поручено защищать Тиаретайру». Сергей Петрович обошел висящие символы и стал рядом с девушкой. «Это и есть тот самый портал на другую планету?» «Да, это он», — протянула Мэнни. «И какую же защиту вы хотите обеспечить?» «Пока не знаю», — пожал плечами профессор Немолов. «Поэтому мне нужно попасть на Мурлей, чтобы понимать все опасности, которые могут грозить моему подопечному». «С перемещением на Мурлей к Тиаретайре». Мэнни продолжала работать с панелями. «Я только создаю рамку портала, а активирует ее и обеспечивает безопасное перемещение он. Если возьмете с него согласие, то с чего я буду против?» «Ти?» Повернулся ко мне профессор. «Пропустишь меня?» Я кивнул. Конечно же, я был не против компании профессора. «Но с одним условием, господа». Мэнни одним движением убрала все панели. Прямоугольник вокруг двери приветственно переливался всплывающими разноцветными лепешками. «Когда я говорю, что нам нужно возвращаться, мы возвращаемся. Сразу, без вопросов и обсуждений. Мы там не совсем легально. Все понятно? Да?» «Тогда, Ти, лей силу сюда, нам пора». Я подошел к светлой лепешке и направил в нее поток из источника энергии порядка. Дверь тут же подернулась полупрозрачной дымкой. «Минелана». Профессор наблюдал за вспыхивающими пятнами. «Мы с Тиаретайрой планируем плотно продолжить обучение со следующей недели. Завтра закончатся все мероприятия во дворце. Это уже не важно, профессор». Мэнни кивнула в сторону сверкающей двери. «Мне было нужно, чтобы ваша планета признала его хранителем. А раз она его признала, обучение для меня больше не имеет смысла. Теперь нужно, чтобы он оставался хранителем, пока я не найду Круана. А на это решение планеты вы повлиять, ну, никак не сможете при всем вашем желании». «Понял». Профессор задумался. «А могу ли я рассчитывать на наши продуктивные встречи?» «Можете». Пожала плечами Мэнни. «Почему бы и нет? Все равно делать нечего, пока откроется очередное окно». Полотно двери все больше и больше насыщалось белым цветом. Потом вдруг ярко засветилось и исчезло. За ним показался небольшой зал. Слева вдоль стены стояло несколько столов со стульями, а справа виднелся угол широкого стола. «Пошли!» Мэнни, не дожидаясь нас, прошла через проход и тут же двинулась к дальней стене, вдоль которой расположилось 4 инфостойки, по 2 слева и справа от высокого широкого окна. Освещенные ярким солнечным светом занавески чуть колыхнулись в легком сквозняке. Я прошел в зал. За столом справа сидела Мурлейка в очках. Она с удивлением что-то произнесла, взгляд ее 4 глаз растерянно перебегал между нашими фигурами и светящимся порталом. «Добрый день!» — громко и с улыбкой произнес Сергей Петрович. Женщина сфокусировалась на профессоре и с удивлением что-то переспросила, затем посмотрела на висевший рядом с ней шарик и снова на профессора. «Переводчик!» «Мэнни!» — громко произнес я в сторону девушки. Она уже успела активировать панель и быстро там что-то нажимала. «Загрузи к ним нашего переводчика, пожалуйста». В процессе донеслось мне в ответ. «Ты сам-то автопереводчика запустил?» Я чертыхнулся, быстро активировал 2 сферы и перевязал их к нам с профессором. «Вы кто такие?» Донесся до нас озадаченный голос. «Добрый день, уважаемая». Еще шире улыбнулся Сергей Петрович. «Прошу простить нас за столь внезапное появление». «Вы нелегалы, что ли?» — прервала его женщина и встала из-за стола. «Да, мы нелегалы», — громко отчеканила Минелана. «И скоро уберемся отсюда, не волнуйся». «Это хамство какое-то». Мурлейка поджала губы, вышла из-за стола, быстрым шагом прошла мимо нас и зашла внутрь портала. Развернулась, сердито посмотрела на светящиеся разноцветные пятна. Вдруг ее лицо изменилось и словно посерело. Она выскочила назад в зал, быстро обогнула портал, подскочила к входной двери в зал и с резким щелчком повернула ключ. Затем быстро набрала руну блокировки прохода и активировала на двери. «Мне срочно нужен ответ!» Женщина вернулась к нам. Она взволнованно показала на проход и посмотрела профессору в лицо. «Это техника. Я читала о ней. Вы откуда? Вы от Круана?» Последние слова женщина произнесла шепотом и мельком посмотрела по сторонам, словно опасаясь, что ее кто-то подслушивает. Кроме нас, в зале больше никого не было. Мэнни оторвалась от своей работы и повернулась к Мурлейке. «Нет, мы не от него». Сестра вздохнула. «Но ищем его. Точнее, я ищу, а не просто вместе со мной». «Но он ведь мертв». Женщина со смесью страха и надежды смотрела на Минелану. Та нахмурилась. «Нет, конечно. Что за глупость вы говорите? Он не может умереть. Но он в опасности. Я чувствую это. И если мы не найдем его в ближайшее время, то можем навсегда потерять». «Ох, какие слова вы говорите! Радостные и одновременно тревожные!» Мурлейка прерывисто вздохнула и протянула руку Минелане. «Меня зовут Алида». Женщина, когда называла свое имя, произнесла какое-то другое слово, но переводчик, видимо, решил адаптировать ее имя тоже. «Минелана». Мэнни с удивлением посмотрела на протянутую руку и неуверенно протянула свою. Мурлейка схватила ладонь девушки и с азартом пожала ее. как же я рада видеть у себя последователей Круана! Вы не представляете!» Заговорщицки прошептала женщина. «Я ведь историк, и как раз специализировалась на эпохе до исчезновения великого и ужасного. Золотые времена нашей империи. Вы хотели к нам, равнялись на нас. Мурлей был техническим, культурным и интеллектуальным центром, и по большей части все это заслуга именно Круана. Вот что бы было, если бы он вел плату за перемещение между мирами? А он сделал систему порталов бесплатной, да еще и договорился с планетами и звездами, чтобы они поддерживали работу всей сети. А эти инфостойки? Это же невероятно! Единое информационное поле во всей империи. И неважно, где находится планета. Общение доступно для всех, здесь и сейчас. А его гениальные работы по синхронизации временных циклов, по автоадаптации живущих при перемещении через порталы, по изящному разрешению конфликта Квирби-Эленбоудера для расположенных в аномалиях миров? По моему глубокому убеждению, вся эта машина государственной пропаганды, развернутая против личности великого и ужасного, это невероятное упущение нашего императора. Доживет он во веки веков. Император должен, нет, он обязан вмешаться и перестать. Алида, мягко перебил разгоряченную женщину профессор. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое Светлая Империя? Наша планета хочет подать заявку на вступление, но мы абсолютно ничего о вас не знаем. И у меня есть серьезное опасение, что можем попасть впросак. «Конечно, у вас будут проблемы!» Мурлейка горячо кивнула. «Это же очевидно! Планетам все равно, что будет живущими. Но я вам помогу. Только нужно поторопиться. С недавнего времени власти научились автоматически находить несанкционированные порталы. Минут через 40 они узнают о проходе». Минелана, не отвлекаясь, работала с инфостойкой. Наверное, и мне стоило поторопиться с поиском материалов для Полины Евгеньевны. Я подошел к тумбе, активировал ее, нажал на книжку внизу, экран померк, снова загорелся. Все надписи оказались на дракийском. Слева вверху была большая круглая лупа с надписью «Найти». Я нажал на символ, с руки перетекло немного энергии, весь экран заняло серое поле, а передо мной повисла панель Круана с алфавитом. Я принялся набирать поисковые запросы, краем уха, слушая беседу профессора с Мурлейкой. «Ваш мир сейчас в каком статусе? Планета уже подала заявку или еще только планирует? Вы уже привели вашу организационную структуру в порядок? Подготовились к приезду Минкина?» «Не знаю». Сергей Петрович вздохнул. «Из меня так себе источник сведений, да?» «Не расстраивайтесь, это, к сожалению, нормально. Мне неприятно это говорить, но такая дезинформация очень выгодна нашей империи. Мы сможем выкачать из вас максимальное количество ресурсов до того, как вы поймете их реальную стоимость. Как вас зовут, извините?» «Ох, прошу прощения за мою бестактность». Голос профессора стал чуть громче и с легким налетом пафоса. «Меня зовут Немолов Сергей Петрович. Я декан факультета теории магии Дракийского университета, но для вас, уважаемая Алида, просто Сергей». «Очень приятно, Сергей. И это так очевидно, что вы профессор. Не поймите меня превратно, все интеллектуалы, с кем мне довелось общаться, как один поддерживает последователей Круана. Они-то понимают, насколько важен его вклад в нашу империю. Я даже готова допустить, что без Круана не было бы и Светлой Империи». «Вынужден признать, Алида, что о последователях Круана я слышу впервые. Я бы с удовольствием сейчас послушал о них и о самом Круане, но вы сказали, что у нас мало времени. Нам очень нужна ваша помощь с вхождением в ваше содружество. На что обратить внимание? Как лучше поступить? И как лучше не поступать?» «Согласна, Сергей». Алида вздохнула. «Тогда я в общих чертах расскажу, а дополнительные материалы вы изучите самостоятельно. Договорились? Дайте мне ваш целдон, туда перенесу сведения». «Простите, что передать?» «Целдон?» Растерянно проговорила Алида. «Даже не знаю, как объяснить. Ну, с чем вы работаете, если нет доступа к ГИСКе?» «Профессор, она про кварцетит говорит», — подала голос Мэнни. «А, понял», — зашуршала одежда. «Такой подойдет?» «Какая красота!» — восхищенно протянула Алида. «Он прозрачный?» «Невероятно! Это на вашей планете такой, да?» Ну-ка, позвольте попробовать. О, как интересно, серая панель. И все по полочкам разложено. А поиск? И поиск работает. Какой изящный и симпатичный целдончик. Слушайте, Сергей, когда к вам торгаши побегут, вот на него, не вздумайте сразу заключать соглашение. Подождите немного. Пусть ценник поднимется до реальной стоимости кристалла. Я ничего подобного еще не видела. Вам нравится? Оставьте его себе. Себе? Ох, это такой дорогой подарок. Я не уверена, что могу его принять. Я настаиваю. Это меньше, чем мы можем вам оплатить за ваше гостеприимство. Как я понял, нас могли бы встретить не столь радужно и гостеприимно. Тем более, что у меня с собой есть еще один. Ну, только потому, что вы настаиваете. Обещаю, я буду бережно с ним обращаться. Давайте я помогу вам с материалами. Предлагаю для начала изучить хроники присоединения миров. Там в основном репортерские очерки, но они достаточно подробные для ознакомления. Следующие полчаса профессор и Мурлейка безостановочно говорили и говорили. Мне удалось найти какие-то документы, которые, надеюсь, помогут главной советнице подготовиться. Я перекинул все на кристалл, закрыл окно поиска и уставился в главное окно. Оно стало гораздо понятнее после перевода. По центру красивая девушка с призывной улыбкой и глубоким вырезом крутила в руках планшет, а надпись внизу предлагала сделать вклад прямо сейчас для получения прибыли. Мне вкладывать было пока нечего, мурлейских денег у меня не было, поэтому я переключил внимание на золотой шар с надписью «Оценка». Легкое касание, и весь экран заняла золотистая поверхность с семипалой выемкой. Я прислонил руку, шарики закрутились, остановились, и надпись сверху показала: «Ваш уровень на Мурлее 17». «Мэнни?» Я повернулся к сосредоточенно работающей девушке. «А что значит вот эта надпись, а?» Мэнни оторвалась от экрана, посмотрела на шар, на секунду замерла, хмыкнула и перевела взгляд на меня. «Убери это и никому больше на Мурлее не показывай». «Так это хорошо или плохо?» Я убрал ладонь, шар исчез. Рекламная девушка перехватила планшет, подмигнула мне и приятно улыбнулась. Буквы под ее ногами слегка затряслись, привлекая внимание. «Это очень хорошо». Мэнни приложила ладонь к низу овального отверстия. Экран инфостойки погас. «Чем выше уровень, тем ты сильнее. Самый высокий уровень, первый, у императора. У тебя 17-й, точнее, у меня, потому что я к тебе прикрепилась. Ты мой якорь здесь, уж извини». «Да ничего». Пожал я плечами и улыбнулся. Мэнни посмотрела на меня так, словно ожидала другой реакции на свои слова. Немного помолчала, кивнула и повернулась к беседующей парочке. «Профессор, нам пора». «Так быстро?» — разочарованно переспросил профессор. «Алида, с вами время летит незаметно, а ваша помощь просто неоценима. Надеюсь, нам удастся снова увидеться». «Была рада вашей компании, профессор», — улыбнулась Мурлейка. «Буду ждать вас в гости. Еще раз благодарю за такой симпатичный подарок, и я уверена, что у вас получится присоединиться к Светлой Империи на взаимовыгодных условиях. С этими сведениями непременно». Профессор посмотрел на кварцетит в своих руках, убрал его во внутренний карман и встал из-за стола. «Профессор?» Мэнни уже стояла по ту сторону портала и требовательно смотрела на мужчину. «Быстрее! Вы обещали?» «Да, конечно». Сергей Петрович еще раз кивнул женщине, развернулся. Мы перешли через порог, и зал исчез за нашими спинами. «Как же медленно!» Менелана раздраженно махнул рукой, пряча красную панель Круана. «Я была уверена, что сразу найду его следы. Но уже две вылазки и ничего. Совсем ничего. Никаких следов его присутствия. И еще этот ущербный интерфейс инфостойки». Пятна на двери постепенно затухали, образуя привычный карандашный рисунок. «Ну, может быть, оно и к лучшему». Мужчина достал из кармана желтый кристалл. «Раз процесс идет медленно, значит, мы сможем еще несколько раз появиться на Мурлее, получить больше информации». «Профессор, вы этой информации после присоединения получите столько, что за всю свою жизнь не разгребете». Мэнни бросила сердитый взгляд на профессора, в два шага добралась до кровати и устало села. Я только сейчас заметил, что девушка выглядела слегка утомленной. «Мы не скажите». Сергей Петрович тоже заметил состояние девушки. «Может быть, есть возможность ускорить ваши поиски?» «И как именно, профессор?» Язвительно произнесла сестра. «Вы ничего не знаете о Краане, о Светлой Империи, о технологиях. Что вы собираетесь делать?» «Для начала...» Сергей Петрович никак не отреагировал на тон Минеланы. «Я бы хотел узнать, кого или что мы ищем». «Я не знаю», — пожала плечами Минелана. «В том-то и дело. Я пытаюсь найти какие-то аномалии, которые мог бы Кроан создать, чтобы привлечь к себе внимание. Какие-то изменения в ткани пространства-времени. Странные виды энергий. Может быть, появление новых планет из ниоткуда. Или их внезапное и беспричинное смещение с орбит». «Да, здесь мы вам не помощники, согласен». Профессор потер подбородок. «Нам сложно будет отличить аномалию от обыденных вещей. Для меня такой портал между планетами уже невероятная аномалия. Как он вообще возможен? Мы пользуемся порталами, но они для перемещения живых существ требуют слишком много энергии. Как они решили вопрос с подпиткой порталов?» «Их запитывают планеты и звезды», — пожала плечами Минелана. «На этом и работает вся империя. Живущий перешел с планеты на планету. Энергия перешла вместе с ним. Вернулся назад, энергия вернулась с ним. Взаимозачет энергий». «Но есть же сопутствующие потери энергии». Профессор потер лоб. «Трение, излучение?» «Конечно, есть», — кивнула Мэнни. «И эти потери возмещают звезды». «Невероятно». Профессор замолчал, переваривая информацию. «Ну, тогда я пошла». Мэнни встала с кровати, на секунду задумалась и растерянно продолжила. «А куда я пойду? Руну поиска поддерживать больше не требуется. Мурлей найден. Следующий переход возможен только завтра. Я даже не знаю, чем заняться». «А пойдем в кафе?» Я перехватил удивленный взгляд Мэнни и улыбнулся. «Повар обещал, что сегодня на обед будет что-то особенное». «Ну, пойдем». Мэнни задумалась и с азартом продолжила. «А там будут эти, как их там, эклеры? Аватар говорил...» «Оля говорила, что они вкусные. Мы вчера сыр поглощали. Довольно необычно было. Хочу сегодня что-то другое. Эклеры будут в самый раз».